Прекрасное. Приветствие школе Дальтона. Какая разница Востока и Запада? Когда этот вопрос был предложен мне в Индии, я ответил: «Самые прекрасные розы Востока и Запада одинаково благоухают». Мы говорили о неразрешимых проблемах, о непереходимых пропастях, тогда как перед нами великий свет открывает прямой путь, закон прекрасного, закон ведущий и благостный, могущий все объединить в свете всепонимания. Если мы не достигаем порога прекрасного, скажем «моя вина». Осознаем, что только мы сами виноваты, ибо мы не нашли силы прислушаться к великому закону совершенствования. Если мы не глухи, не слепы, не поражены умственным параличом, мы должны различить, где та эволюция, которая будет достойна доблестных примеров прошлого, которая может обеспечить действительное счастье наших потомков. Наблюдать устремленное шествие героев всех веков — это значит оказаться перед беспредельными далями, наполняющими нас священным трепетом. По существу нашему мы не имеем права отступать. Вы, молодежь, которая готовится строить твердыню жизни вашей, вы хотите счастья. И, обращаясь к вашим старшим, вы спрашиваете их, как же сложить наш очаг. Я работал 40 лет и прошел более 25 стран, и на этом опыте могу дать совет вам, только прекрасным. Даже ужасающий хаос разделений, уходов, ограничений – притвориться в свет и гармонию там, где прикасается луч прекрасного. Замечаете, что я не употребляю слово «красота», но говорю «прекрасное». Этим я хочу выразить не только физические выявления, осязательные в красоте, музыку, живопись, драму, танец, но я хочу подчеркнуть понятие прекрасного, которое проникает всюду. Вы, молодые друзья, поймите же невидимый, великий смысл этого основного понятия и сделайте его устоем вашей жизни. Это обязанность ваша. Часто мы слышим, он утерял прямой путь. Спросим себя, был ли очаг этого несчастного беглеца прекрасным внешне и духовно? Возможно ли вводить прекрасное в нашу каждодневную возможность? Но разве работа нашего каждого дня не истинная молитва? И сознательная дисциплина, разве это не есть истинная свобода? Скажут нам, конечно, подобная мечта увлекательна, но каким образом можно украсить жизнь? Лишь в невежестве мы думаем, что прекрасное суждено только богатым и недоступно трудящимся. В превратном мышлении мы, пожалуй, придем к опасному заключению, что прекрасное есть не что иное, как роскошь. Нужно раз навсегда понять, что одухотворяющая сущность прекрасного не имеет ничего общего с роскошью. Прекрасное — это не есть праздничный отдых, это не есть гость случайный. Прекрасное — это благородный водитель всей нашей жизни. Беспрестанно, прекрасное твердит нам о мудрости утверждения, сердечного и объединяющего, и предостерегает не поддаваться звериному отрицанию, враждебному и свирепому. В мудром утверждении выражено величие самосознания. Благородно служить прекрасному — это не значит быть мечом судьбы. В разных странах мы видели, какими непреложными средствами можно возделывать плодоносные пашни прекрасного. Люди бедные получают богатую жатву, как, например, собиратели искусства. Вспоминаю трогательный пример. Собиратель, полковник армии. Вы знаете, как скромно вознаграждение полковника, и не было у него личного состояния, но жила в нем любовь к прекрасному. Он был природный собиратель. Конечно, он не мог надеяться составить собрание картин, но он знал, что кроме картин существуют предшествующие им эскизы. Будучи истинным ценителем, он знал, что иногда первая мысль, зажегшая художника, бывает вдохновение условно законченного выражения. И так наш собиратель начал коллекцию эскизов. Он приходил в наши мастерские и с достойной удивления настойчивостью находил наши первые наброски. Он был удивительно настойчив. И в результате 10 лет он составил замечательное собрание, которое подарил нации. В некоторых отношениях эта коллекция эскизов была даже более ценной, нежели собрание законченных картин. И не только составил он собрание истинных выражений искусства, но устремление его создало вокруг этой коллекции атмосферу преданности и успеха. Вы знаете, как близки понятия преданности и любви понятию победы. Основная задача – поощрять всячески развитие внутреннего сознания прекрасного, этого истинного щита против тьмы невежества. Не все обладают способностью внешнего выражения искусства, но каждый имеет в существе своем возможность осознания прекрасного. Очень часто создание мысленное гораздо выше выраженных при посредстве внешних средств искусства. Не забудем эту простую истину, ибо она поможет нам понять те возможности, которые скрыты в существе нашем. Не однажды вы слышали: «Моя жизнь окончена, я не могу даже мечтать о чем-либо прекрасном, я не имею времени сосредоточиться, мечтать». Точно мысль нуждается в каком-то особенном времени. Часто вы замечаете очень одаренного, который носит в себе замечательные идеи, полон своих обычных понятий, которые он выражает силою, как только его эгоистические жалобы смолкают. Он глубоко способен посылать полезные мысли в пространство. Трудно понять, что все мысли, являющиеся следствием нагнетения энергии, запечатлеваются в пространстве и подлежат общим физическим законам. Поэтому мы должны дисциплинировать себя в творческом мышлении и в этом прекрасном творчестве сотрудничать со всем космосом. Указывают, что мысль может изменять вес. Человек, озаренный глубокою мыслью, теряет в весе. Для этого прежде всего нужно иметь мысль, истинно сильную. Напряженная мысль имеет все качества магнита. Посетив все континенты, изучая народы Азии с их многообразными обычаями, с их древнейшими символами, мы знаем, до какой степени ценна сила развития мысли для построения будущего. Вместо того, чтобы доступы красоты и искусства в жизнь вымучивать, нужно лучше понять, что просвещенная жизнь есть выражение прекрасного. Кто-то спросил нас: «Как могли вы провести 5 лет без театра, без музыки?» Ответили с улыбкой: «Каждый день мы имели театр в жизни, ибо сама жизнь есть музыка, радость духа есть песнь. Изображать природу — это значит воздать лучшее приношение Создателю». В пустыне Монголии, в центральной Гоби, мы слышали прекрасную песнь, но когда мы просили монгола повторить ее, он отказался: «Невозможно. Эта песнь лишь для пустыни». Мы стараемся сделать наше искусство жизненным. Не показывают ли нам лучшие эпохи истории, что именно жизнь была направляема прекрасным? Мы часто задаем себе вопрос, как ввести театр в жизнь. Вспомните мою картину «Священных танцев в Монголии». В пустыне высятся гигантские знамена, великолепно рассвеченные, мощные трубы сливаются с величественными хорами. С утра и до вечера протекают священные танцы. День за днем огромные толпы принимают участие в священных обрядах. Они вносят в жизнь осознание прекрасного, утверждаются в необычном. Дельфийские мистерии. Священные обряды Египта уже так далеки от нас, что делаются принадлежностью хроники и исторической книги. Но когда вы оказываетесь свидетелем мощных проявлений красоты в современной жизни, вы чувствуете, как многое еще может быть достигнуто. Еще раз вы понимаете, почему мудрые люди придавали такое значение живописности и музыкальности всех общественных обрядов. Поистине, обязанность наша вводить прекрасное во всем и всюду. Это трудно иногда, но все же возможно. Убедимся, что во все времена и во всех странах были те же трудности, но и те же возможности. Каждая трудность есть и возможность. Осознать эти благословенные трудности будет значит уже понять, как улучшить жизнь. И разве не наша первейшая обязанность заслуженно оценить мощь мысли? Мы часто легкомысленно говорим о силе воли. Если бы только мы могли применять эту силу с благостной целью. Часто мы очень изобретательны в разрушении, очень изысканны в отрицаниях, но как слабы мы бываем в созидании, в даянии, в помощи. Иногда мы даже не знаем слов благословения. И все же незыблем закон, что лишь в даянии мы получаем. Когда мы говорим о телепатии, о ясновидении и яснослышании, нам кажется, что мы говорим о чем-то отвлеченном, даже сверхъестественном, феноменальном. Но феноменальное и оккультное существует лишь для тех, кто не знает этих явлений. Не считают ли дети телефон очень таинственным предметом? Еще недавно не был ли славный изобретатель фонографа Эдисон, называем шарлатаном? Ваши суеверия, наши предрассудки поистине безграничны. Необходимо создать панацею против этих болезней, так опасных. Высшая наука, самые вдохновенные знаки всегда будут подозреваемы невеждами. Очень поучительно наблюдать, насколько истинные творцы и ученые обладают все пониманием и терпимостью, потому что они действительно знают. Они знают, что существуют безграничные возможности. Они прикасаются к едва ощутимым мощным энергиям. Не преступление следовать великому закону истины. Великие истины не должны быть ограничены воскресную службою, но предназначаемы для совершенствования жизни. Осветить работу лучами прекрасного не значит ли превратить в праздник все дни недели? Не радостно ли заменить туманные и печальные призраки невежества светлыми и полезными нахождениями знания? Столько превосходных открытий дается каждый день человечеству. Мы можем видеть, насколько они изменяют все условия жизни. В горах Азии много говорят об агни-йоге, учении огня. Эта йога синтезирует все предыдущие йоги. Как вы должны знать, все йоги не имеют ничего в себе сверхъестественного. Они лишь учат, как пользоваться природными нашими силами. После всех открытий в области электричества, магнетизма, радио и дальнозрения, которые нам предлагаются механическими усовершенствованиями, неудивительно ли слышать, как на Востоке почитают все проникающую стихию огонь пространства? Вы слышите, как они говорят: «Приближается век огня», и рассуждают об этой стихии поистине научно. При этом вы вспоминаете, что профессор Милликан недавно открыл так называемый космический луч и устремляется применить эту новую силу. Самые древние учения Азии на пространстве многих веков говорят о великолепной стихии огня. Говорится, что если бы люди сумели овладеть благостно этой стихией, то планету ожидала бы счастливая эра. Но в противном великий огонь может стать опасным и разрушительным. Со времен Будды упоминаются железные птицы огня, которые будут служить человечеству. Глубочайшая древность знает железных змеев, полезных людям. Как замечательно находить в Ригведах и в других тысячелетних учениях факты точной науки, сокрытые в символах. Может быть, язык их нам сразу покажется странным. Нас удивят метафоры и сравнения, но если мы честно разберем эти длинные, мудрые свитки, не впадая в предрассудки, мы можем различить множество полезных указаний. Главная наша задача — изучать факты честно. Мы должны почитать науку как истинное знание без предпосылок, ханжества, суеверия, но с уважением и мужеством.